Через день или два мы были на ужине у посла. Кроме Дмитрия Дмитриевича был Ойстрах и сын Дмитрия Дмитриевича Максим, который дирижировал концертами довольно, надо сказать, неплохо. На ужине этом Дмитрий Дмитриевич, и всегда малоразговорчивый, закрытый человек, ограничивался совсем малозначащими фразами. Впрочем, таков он был всегда. Однажды, это было в Ленинграде у нас дома, он сказал про себя: «Моя жизнь, или мой девиз, или мое правило, что ли, одиночество на людях». В то время, это было еще до моего переезда в Москву, мы были в хороших отношениях. Читал где-то, не помню, об одном факте, любопытном проявлении человеческой психологии. Преступник, жестокий убийца, в тюрьме ухаживал за мухой или мышью, кормил ее и так далее. Словом, бережно обходился с нею и не помышлял даже убить это противное насекомое или грызуна. Когда нас касается мысль о смерти, мы, иной раз, конечно, начинаем ценить жизнь и все живое. Это более всего инстинкт. Гинзбург читал мне мысли Эйнштейна весьма посредственные и убогие. С академиком Гинзбургом Свиридов встречался обыкновенно на дорожках академических дач в Новодарьино. Я помню долгие совместные прогулки этих современных перипатетиков, разговоры, весьма откровенные, всегда почти переходившие в спор, ибо оба собеседника придерживались разных, порой диаметрально противоположных взглядов по многим вопросам. Это не мешало композитору приглашать академика на свои концерты, а ученому, когда позволяло его весьма насыщенное делами время, посещать их. Ложь, бездушие, непомерное вместо духовного созерцания, ремесленно-научное толкование мира, совершенно плоское, жалкое, пустое. Например, наука утеплила человеческую жизнь. Вот уж неправда так неправда. Наука принесла в жизнь зло в необъятном количестве. Символ науки — бомба, торжество зла. Функция искусства — выражение духовного мира человека. Древний, рисуя на скале животное, выражал и свое отношение к нему, восхищение или страх и так далее. Искусство есть такое идеальное изображение жизни, которое приводит человека в состояние напряженного желания идеального, то есть красоты, духовной чистоты и добра. Прекрасная мысль. Взята мною из статьи Алексея Николаевича Толстого «Голубой плащ». Смотрите, Толстой, «Голубой плащ» о театре. Толстой Алексей Николаевич, собрание сочинений в 10 томах, том 10, публицистика, рассказы Ивана Сударева, Москва, 1986 год, страница 23. Мысль эта не принадлежит самому Толстому, он ссылается на автора, не называя его имени. Критики как художественного явления нет. Она заменилась наукообразным музыковедением, которое мнит себя наукой. Эта наука лишена художественного элемента сама по себе. Ее способ, метод — анализ мертвой музыкальной материи, то есть разложение мертвой материи. Для подобного аналитика не важен по существу художественный, а тем более нравственный элемент искусства. Он, нравственный элемент, вообще не существует для такого аналитика, ибо его нельзя подвергнуть анализу, разложению. Подобным образом нельзя подвергнуть разложению и анализу проявления человеческой души. Это требует совсем иных способов, методов сопереживания, созерцания, а не наукообразного разложения художественного явления на элементы. Чем не более совершенствуется сам анализ, тем более он уходит от живой души искусства, от его сущности. Грубый, самый вульгарный материализм. Однако есть новое искусство, построенное по подобным же чисто материалистическим законам. Его только и можно анализировать подобным образом. Подобного рода творчество и наука становятся прибежищем бездарных людей, лишенных даже проблеска художественного дарования. Я хочу схватить человеческую речь в определенном психологическом состоянии. Признание в любви. Крик оратора. 21.03.80 года. Критик из газеты International Herald Tribune, Париж, Нью-Йорк, 14.15.07.1976 о балете «Ярославна». Монотонная, банальная, лишенная глубокого драматического характера музыка. Имеется в виду балет петербургского композитора Бориса Тищенко. Тетрадь 1973-1980 годов. Тетрадь имеет порядковый номер 2. Внешне напоминает тетрадь номер 1, только обложка желтого цвета. В тетради 145 листов. Есть оторванные листы. И один лист, прикрепленный скрепкой. Почерки Свиридовой и Свиридова. Использовалась шариковая ручка с пастой разного цвета. В отличие от первой тетради, она содержит немного деловой информации, которую частично сохраняем, ибо читатель мог составить себе представление о подобного рода записях. Эти записи рукой Эльзы Густавовны Свиридовой велись погодно с 1972 по 1976 год. Каждый год отмечен на отдельных листах, и листы за год были соединены скрепкой. После 1976 года деловые записи обрываются, уступая место мыслям самого Свиридова. В отличие от первой тетради, здесь практически нет выписок и цитат из произведений художественной литературы. Почти нет записей стихотворений. Тетрадь стал заполнять сам Георгий Васильевич. Впервые тетрадь номер 2 была опубликована в журнале «Наш современник», 2000 год, номер 12, страница 85-108. Текст печатается с дополнениями и уточнениями. 10.06.79. 35 конвертов. 10 августа 1973 года. Радио. Первое. Три передачи по пластинкам Ведерников-Свиридов. Второе. Передача Свиридов. 1 час. Третье. Время вперед. Запись. Четвертое. Проверить, как в текущих программах представлены отдельные сочинения Свиридова. Пятое. Встреча с Зарембо Галиной Константинной. Прослушать передачу 4 октября на радио. Галина Константиновна Зарембо, 1923-1986, старший редактор главной редакции музыкального радиовещания Гостелерадио СССР. Свиридов относился с большой симпатией к этой талантливой, преданной своему делу, знающей женщине, отличающейся тонким вкусом, искренней любовью к музыке Свиридова. Шестое. Встреча с Калиненко. Константин Кириллович Калиненко в то время перешел из всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия» на работу в главную редакцию музыкального радиовещания Гостелерадио СССР, где он возглавил отдел симфонической музыки.